Глава 31. Самолет выпустил шасси и приземлился в аэропорту Домодедово. «Как думаешь, брат, дед совсем нас не узнает?» Повесив на плечо спортивную сумку, в которой были сложены самые необходимые вещи, спросил у Павла Эдуард. «Он же впал в кому?» Забирая небольшой чемодан, отозвался Павел. «Каким образом он сможет нас узнать?» «Но вдруг он очнется?» «Прослезится, воды попросит, как в том анекдоте, помнишь? Когда на смертном одре воды уже не хочется». «Перестань молоть чушь», — передернул плечами старший брат и устремился к выходу вслед за другими пассажирами. «Мне как-то не по себе. Я еще никогда не приезжал к родственнику только для того, чтобы его похоронить. Мамочка, конечно, хорошо устроилась, скинув на нас двоих всю грязную работу». Догоняя его, продолжал ныть Эдик. «А давай ты прекратишь хандрить, и мы для начала отправимся в госпиталь. Мы разве не поедем в его огромный особняк? Он находится в 2 часах езды от больницы. Как думаешь, удобно нам с тобой будет добираться оттуда по московским пробкам в центр города?» «Да, ты прав». «Паник, Эдик. Едем сначала в госпиталь». Павел вздохнул и ускорил шаг. Павел вздохнул и ускорил шаг. Он не хотел признаваться Эдику, что до тошноты ненавидит дедушкин загородный особняк в Жуковке. Из памяти так и не стерлись те жуткие времена, когда мать отправляла его на все лето к дедушке в Подмосковье. С тех пор, как ему исполнилось 7 лет, она таскала его туда постоянно. «Придет время, и ты станешь во главе дедушкиного бизнеса. Павел Вениаминович требует, чтобы все каникулы ты проводил рядом с ним, впитывая атмосферу и деловую хватку». Неумолимо повторяла одно и то же Маргарита. Боже, да у них с дедом даже имена были одинаковые. Павла назвали в честь великого родственника и совсем не считались с его чувствами. В доме у деда не было ни единого места или вещи, которые бы нравились 7-летнему мальчику. Все свободное время он проводил в рабочем кабинете. Читал деду вслух различные цитаты из книг успешных бизнесменов. Отрывки из теории права, по образованию дед был юристом, и больше всего на свете мечтал совершить дерзкий побег из добровольной тюрьмы, в которую каждое лето его заточала собственная мать, в угоду к капризам могущественного родственника. В 16 Павел сбунтовался. Он наотрез отказался ехать на все лето в Подмосковье. Никакие уговоры и угрозы не смогли заставить его сесть в самолет. Но впереди маячил выпускной класс, вступительные экзамены в МГУ, и мать добилась своего. Понимая, что без поддержки родных ему не удержаться на юридическом факультете, будущий прокурор подавил свое самолюбие и на некоторое время заключил перемирие с дедом. Желая избавиться от настойчивого контроля со стороны влиятельного родственника, он намеренно выбрал уголовно-правовую специализацию, чтобы не возвращаться в тот проклятый подмосковный особняк, в котором остались его отчаяние и горечь бесцельно растраченного детства и юности. Уже тогда Павел знал, что ни за что не станет заниматься бизнесом. Его призвание — служить закону. О, как серьезно они с дедом поссорились в тот день его 18-летия из-за добровольного выбора будущего наследника в пользу правосудия. Но годы давления не прошли для Тихонова-младшего бесследно, и он упорно стоял на своем. Он будет продолжать заниматься уголовным правом и после окончания университетской магистратуры вернется в родной город. Никакие угрозы и санкции со стороны дедушки не возымели своего действия. Удивительно, что Павел Вениаминович не вычеркнул неблагодарного внука из завещания. Более того, невзирая ни на какие мольбы матери, он наотрез отказался вносить в список наследников Эдуарда и Поля. Наконец, братьям удалось добраться до парковки такси. «Нам на госпитальную», усаживаясь впереди, сказал водителю Павел. Эдуард устроился на заднем сиденье и не произнес ни слова. Военный госпиталь. Павел не любил больницы. Они навевали тоску и безысходность, а в свете их визита намекали на то, что жизнь не бесконечна. «Со вчерашнего вечера ваш родственник находится в реанимации. Туда никого не пускают. Пожалуйста, подождите лечащего врача, я сообщу ему, что вы приехали». «Отлично», — пробурчал Эдик. «Интересно, мы долго будем здесь торчать? Я есть хочу». «Сколько потребуется, столько и будем». Резко оборвал брата Павел и сел на диванчик возле небольшого окна. Его раздражало нытье младшего брата. Хорош помощничек, ничего не скажешь. Того и гляди, все бросит и сбежит. Но одному ему было бы еще хуже, а втягивать в похороны Аню совсем не хотелось. В конце концов, Эдик такой же полноправный член семьи, как и он, и обязан делиться со старшим братом их общие тяготы. Лечащий врач подошел к регистратуре через 15 минут. Дежурная медсестра что-то сказала ему и кивнула в сторону братьев. «Здравствуйте, мы приехали по поводу Тихонова Павла Вениаминовича». Торопливо поднялся с дивана Павел и протянул руку в знак приветствия. «Добрый день, вы, наверное, внук?» Пожимая руку, внимательно взглянул на прокурора доктор. «Он все ждал вас, до последнего». «Что значит «до последнего»?» В горле как-то не кстати запершило. 2 часа назад вашего дедушки не стало. Пройдемте в мой кабинет». Сочувственно развел руками доктор. Павел жестом позвал Эдуарда, и они вместе пошли следом за человеком, который, похоже, был единственным, кто общался с Павлом Вениаминовичем Тихоновым в последние дни его жизни. «Он ждал меня, а я даже не подумал о том, что надо приехать. Ни разу не поинтересовался, как он себя чувствует». С горечью размышлял Павел по дороге в кабинет. В голове шумело. «Павел Вениаминович знал, что умирает, поэтому обо всем позаботился заранее». Указав братьям на стулья для посетителей, начал говорить доктор. «По его просьбе тело можно будет забрать из морга завтра. Павел Вениаминович просил не задерживать с похоронами. На кладбище уже готово место, все услуги оплачены. Он просил отпеть его в маленькой часовне». «Видимо, вы хорошо его знали, раз он доверил вам такую информацию», — растерялся Павел. «Да, мы подружились за то время, что он у нас лежал. Знаете, когда человек остается один на один с болезнью, никакие деньги не могут помочь откупиться от отчаяния и одиночества. Он был очень несчастен». Они немного помолчали. Павел чувствовал себя так, будто совершил самый страшный проступок в своей жизни. Он, великий борец за справедливость, на поверку оказался полным дерьмом. Грош цена такому государственному обвинителю. Он не смог справиться с собственной гордыней. Все бежал от ответственности, от семьи. Знал, что дед болеет, но ни разу не навестил его в госпитале. «Павел Вениаминович оставил для вас письмо. Просил отдать его вам, если вы все же приедете на похороны». Резко перебил его угрюмые мысли доктор. Достав тонкую прозрачную папку с оплаченными счетами услуг морга и кладбища, он протянул их Павлу. Сверху документов лежало письмо в красивом тисненном конверте с грифом «Семейной компании». «Спасибо. Это личное. Я прочту его дома», — глухо произнес прокурор. «В морге вас ждут завтра к 9 часам утра. Оттуда сразу на кладбище. Я приду проводить Павла Вениаминовича в последний путь. Будем рады вас видеть». Они сдержанно попрощались и вышли в коридор. «Паш, ну почему все так уныло?» — захныкал Эдуард. «Как мы без мамы справимся?» «Надо ей позвонить», — вспомнил прокурор. «Сейчас выйдем на свежий воздух и сразу наберу ее. Пусть оставляет папу с полем и срочно вылетает». По дороге в Жуковку пришлось заехать в торговый центр. Эдик не мог жить без провизии. «Раз ты не в настроении обедать в ресторане, я приготовлю лазанью». Сознанием дела сновал младший брат среди прилавков с продуктами. «Как думаешь, у дедушки есть бар со спиртными напитками?» «Конечно, есть». С опаской поглядывая на бутылки сухого вина, которые бодро складывал в корзину Эдуард, ответил Павел. «Для чего нам так много вина? А ты собираешься быть трезвым сегодня вечером? Я, например, на трезвую голову в таком огромном доме один не останусь». «Мы будем вместе». «Но вино хотя бы даст забыться на некоторое время». «Ты так говоришь, как будто нам придется ночевать с покойником». «А думаешь, его душа не будет бродить по дому? Говорят же, 9 дней душа находится среди нас». «Перестань нести чушь». Предчувствуя, что ему придется нянчиться с пьяным Эдуардом, фыркнул Павел. Но отнять у брата вино так и не получилось. В особняке, куда их привезло такси, все было по-прежнему. Время будто не коснулось роскошного поместья с настоящим сосновым бором. Братьев встретил проживающий на территории особняка сторож. «Ох, горе-то какое, Павел Андреевич!» Следуя за ними по пятам и вздыхая все, повторял он. Оказавшись в просторной кухне, Эдик бросился к плите. «Готовка всегда меня успокаивает», — распаковывая пакеты с бесчисленными покупками, говорил Эдуард. «Сейчас отхлебну немного вина и примусь за лазанью. Будет вкусно, обещаю». Павел махнул на Эдика рукой и поднялся по широкой деревянной лестнице на второй этаж, где располагался ненавистный дедовский кабинет. Ему было необходимо собраться с мыслями и прочесть письмо. В кабинете время будто остановилось. Все было на своих местах, как и 11 лет назад. Даже бутылка початого Хеннесси так и стояла на столе рядом с факсом и принтером. На какое-то мгновение Павлу почудилось, что ему снова 10, и что дед вот-вот войдет в тяжелую дубовую дверь, чтобы занять свое место в кожаном кресле за большим рабочим столом. И, едва взглянув на внука, начнет разбирать в компьютере почту. Но нет, больше он не войдет сюда никогда. Павел вздохнул и отодвинул кожаное кресло. Сел за стол на дедово место и откупорил бутылку Хеннесси. Плеснул коричневую жидкость на дно красивого бокала с золотистым тиснением и залпом опрокинул ее в себя. Горло резко обожгло, и по груди медленно растеклось приятное тепло. После второй порции коньяка он решился вскрыть конверт. Письмо было написано от руки. Павел узнал размашистый почерк. Видимо, до последнего дня дед остался в своей манере. И как только ему удалось выстоять под напором этого жестокого человека в молодости, когда он выбрал противоположную его интересам специализацию. Павел поморщился. Сейчас это было уже неважно. У каждого свой путь. Он собрался с духом, плеснул себе еще Хеннесси и начал читать. «Вот ты и добрался до моего письма, Павел. Знаешь, я до последнего ждал, что ты приедешь. Ведь дочерняя компания «Газпрома», которая занимается добычей нефти и продает ее за границу, так нуждалась в опытном и верном делу человеке. Ты всегда был именно таким. Уверенность в себе, деловая хватка и практический склад ума сделали бы тебя безумно богатым. Почему ты отказался от всего? Неужели работать в суде и не иметь права на другие источники доходов, кроме государственной зарплаты, привлекательнее? Увы, мне так и не удалось узнать ответа на свой вопрос. Но в свете сложившихся обстоятельств я не могу доверить свою компанию дилетанту. Ты, к сожалению, остался дилетантом. Передай матери. Пусть не взращивает в сердце надежду на обогащение после моей смерти. Компания была продана мной полгода назад по собственному желанию. Большую часть средств я отдал военному госпиталю на ремонт и закупку нового оборудования. Малую толику из того, что осталось, я поделил между вами тремя – тобой, Эдуардом и Полем. Все распоряжения у моего адвоката. Он свяжется с вами уже после похорон. Надеюсь, Эдуард не будет дураком, и ему хватит на небольшой старт, чтобы создать свой бизнес. Поль еще слишком молод, и он получит свою часть наследства только после того, как ему исполнится 21 год. Я не знаю, на что пустишь свою долю наследства ты, но верю, что не повторишь моих ошибок и создашь крепкий союз с любимой женщиной. Семья – самое главное в жизни, Павел. Увы. В погоне за прибылью я потерял эту самую важную ценность. Я умираю в одиночестве. И кроме моего лечащего врача, никто не спрашивает у меня, как я себя чувствую. Я рад, что все это скоро закончится. Желаю тебе обрести свое счастье. Твой дед Тихонов Павел Вениаминович. Павел медленно отодвинул от себя письмо и провел по лицу рукой. Не знаю, сколько денег ты мне оставил. Но на них я куплю дом. Вытирая мокрые глаза, пробормотал он. Дом, в котором мы с Аней посадим много роз. К нам в гости будут приходить мои сослуживцы и друзья, и со временем он заполнится детским смехом. Мой дом будет наполнен уютом, а в наших с Аней отношениях будет царить взаимопонимание, и там никогда не будет мрачных тонов и громоздких каминов. Он поднялся из-за стола, взял бутылку коньяка и медленно направился к Эдику на кухню. «Скоро прилетит мать и будет биться в истерике по поводу того, что компании больше нет. Эдик станет прыгать до потолка от счастья, ведь он так мечтал иметь собственный ресторанчик. А что подумает про свою долю наследства Поль? Павлу было неинтересно.